Здесь будет спор живых достоинств, их борьба, их закат, и то, чем дарит жаркий пояс, и чем умеренный богат. И в тяжбе борющихся качеств займет по первенству куплет за сверхъестественную зрячесть огромный берег Кобулет. Обнявшись, как поэт в работе, что в жизни порознь видно двум, одним концом — ночное поти, другим — светающий Батум. Умеющий, так он всевидящ, унять, как временную блажь, любое, с чем к нему не выйдешь, огромный восьмиверстный пляж. Огромный пляж из голых галек, на все глядящие без пелен, и зоркий, как глазной хрусталик, незастекленный небосклон.